Заключение. Наша летопись кончена. Так как в ней изложена биография мальчика, она должна остановиться именно здесь. Если бы она двинулась дальше, она превратилась бы в биографию мужчины. Когда пишешь роман о взрослых, точно знаешь, где остановиться — на свадьбе. Но когда пишешь о детях, приходится ставить последнюю точку там, где тебе удобнее. Большинство героев этой книги здравствуют и по сейчас, они преуспевают и счастливы. Может быть, когда-нибудь после я сочту небесполезным снова заняться историей изображенных в этой книге детей и погляжу, какие вышли из них мужчины и женщины. Поэтому я поступил бы весьма неразумно, если бы сообщил вам теперь о их нынешней жизни. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2003 году. Читал Сергей Кирсанов.